Кучер остановил лошадей у белого двухэтажного здания русской миссии против высокой железной решетки королевского дворца. Гартвик с трудом вышел из кареты и с еще большим трудом поднялся вверх по устланной ковром лестнице, останавливаясь, отдыхая, ежеминутно хватаясь за сердце. В своем глубоком кабинете с портретами высоких особ на стенах Гартвик задержался у круглого стола с газетами, журналами. Он почувствовал какую-то удушающую пустоту внутри себя, темную, бездонную, темнело в глазах, и последним предметом, который он увидел, был серебряный ящик для сигар. Гартвик схватился за край стола, потянул его за собой и, тяжело откинувшись, упал навзничь.